Первый обратился к его отцу, и тот за сына отказался от испанского престола. Улаживание этого вопроса заняло 4 дня, с 8 по 12 июля. Кайзер был настолько любезен, что даже переслал в Париж телеграмму с выражением радости по случаю устранения конфликта между Пруссией и Францией. Казалось бы, все. Бисмарк потерпел крах. Но легкость, с какой досталась Парижу эта победа, расстроила планы Тюильри, где заново был разожжен угасающий факел войны. Евгения Монтихо вмешалась, выговорив мужу: «Не давай пруссакам так легко отвертеться. Помни, что от военного успеха зависит будущее нашего Лулу». Наполеон III вечером 12 июля собрал свой кабинет, лишних здесь не было. Военный министр Лебёв совсем зашелся. «Прусская армия! Я отрицаю эту армию! Ее нету!» Сообща составили телеграмму Бенедетти. Бенедетти крепко почивал, когда его разбудили и подали эту телеграмму. Сонный посол сообразил лишь одно. «С какими глазами я покажу ее кайзеру?» «Я, — вспоминал Бисмарк в мемуарах, — решил отправиться 12 июля из Варцина в Эмс, чтобы исходатайствовать у его величества созыв Рейхстага для объявления мобилизации. Когда я проезжал через Вуссов, мой друг, престарелый проповедник Муллерт, стоя в дверях пастората, дружески приветствовал меня. Я ответил из открытого экипажа фехтовальным приемом в квартах и терциях, и он понял, что я решил воевать. По дороге в Эмс канцлер узнал об уступчивости короля и вместо Эмса прибыл в Берлин с перекошенным от злобы лицом. Неужели он пересидел в своей померанской засаде? Но в любом случае, старый дурак-король не стоит того, чтобы из него делали германского императора. Бундесканцлер не спал всю ночь. Это была ночь с 12 на 13 июля. Рано утром 13 июля Бенедетти поспешил на Бруненпроменад, чтобы не упустить кайзера во время моциона. Вильгельм I еще издали приветливо помахал ему газетой, в которой сообщалось об официальном отказе Леопольда от испанского престола. «Вот, видите, Бенедетти, как все идет хорошо!» Вслед за этим Бенедетти, сгорая от стыда, был вынужден передать ему волю своего императора. Смысл требований таков. Вильгельм I дает Франции твердые гарантии в том, что никто из семьи Гогенцоллернов впредь никогда не осмелится претендовать на чужие престолы. Вильгельм I справедливо ответил Бенедетти, что все, что можно, он уже сделал. Какие же еще гарантии нужны Франции? Но тут пришла новая телеграмма из Парижа. От короля требовали не только устных гарантий, но еще и заверение в письменном виде, что Пруссия не станет посягать на достоинство французской нации. Это уж глупо. Вечером кайзер отъезжал в Кобленц к жене, а на вокзале опять встретился с Бенедетти. Понимая, что посол лично ни в чем не виноват, он лишь исполнитель чужой воли, король дружески протянул ему руку. «Всего доброго, посол! Через несколько дней я буду в Берлине, и там мы с Бисмарком все уладим». В вагоне король велел секретарю фон Абекену: «Генрих, изложите все слышанное в депеше и телеграфируйте на берлинский адрес господина Бисмарка. Чтобы эта склочная Франция увернулась от войны, да ни за что», — говорил Бисмарк, приглашая гостей к столу. Их было двое — Рон и Мольтке. Хозяин ворчал: «Нашему кайзеру давали в Эмсе по шее, а он, как ни в чем не бывало, поехал в Кобленц, а там фру-фру!» Был теплый берлинский вечер. Пахло резидою из сада. Парижские газеты оповещали мир, что Бисмарк скрылся в Померании, а он здесь, в Берлине. Подвыпив, канцлер сказал: «Я уже телеграфировал семье Варцин, чтобы не трогались с места. Возможно, мне осталось одно — отставка». Он был подавлен и не скрывал этого. Генералы тоже пришли в тусклое уныние. Мольтке заявил с прямотою солдата: «Король лишил нас дивного повода к войне». Сообща.